дорогие сестры, я хотел говорить об общении или об общительности, о жертве общительности. Я думаю, что если я скажу такое слово «жертва общительности», то многие из вас, наверное, уже сразу на память вспомнят, где это словосочетание встречается или где оно написано. Я прочту это. Послание к евреям, 13 глава. Послание к евреям, 13 глава, 15-16 стих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы, благоугодны Богу». Автор говорит, что нам нужно принести жертвы, или жертвы Богу. Ну и само послание к евреям имеет этот оттенок, оно как-то связывает Ветхий Завет с Новым Заветом, поэтому здесь много будет встречаться образов, жертвы, первосвященник, священство, скинии и так далее, и так далее. И вот прям по тексту видно, что о трех жертвах речь идет. Жертва хвалы, жертва благотворения и жертва общительности. И я хотел сегодня обратить внимание на последнюю жертву, на жертву общительности. Хотя здесь написано «не забывайте также о жертве общительности». Но я не знаю, может быть, если так написано в Священном Писании, что «не забывайте», значит, есть такой элемент, что можно как бы забыть, что ли, об общительности. Или забыть пообщаться, забыть вот эту жертву принести. Но что в этом или почему это? Почему так написано? Вообще так думаю, что общительность. Вот так кажется, или мы иногда раз говорим, что есть люди по природе общительные, а есть по природе не общительные, или говорят, что замкнутые люди. Да? Но я думаю, что здесь не об этом речь идет. И не о том, что общительный ты человек по природе или не общительный, легко ли тебе разговаривать с кем-то, легко ли тебе войти в общение там, с сестрой или с братом, или еще где-то вот так, легко ли дома тебе составить беседу. Здесь я думаю, что немножко больше или глубже, потому что написано такое слово «жертва». Значит, здесь есть некоторый такой оттенок, Божий оттенок, или Божьего присутствия, или Божьего какого-то отношения, влияния вот к этой жертве, то обязательно здесь нужен элемент божественности. Вот такая жертва. Здесь вот, например, я так представляю, что если сказать человек по природе, общительный или необщительный, я мог бы просто сказать, что есть люди по природе разговорчивые, а есть неразговорчивые. Может быть, даже здесь можно было бы применить вот это слово, сказать не об общении, а просто о том, что человек есть словоохотливый, а есть просто, так он меньше говорит, а не о том, что он умеет общаться. В Деянии апостолов есть такой, я считаю, что немаловажный элемент, который говорит о первой церкви. И первая церковь, ее основа или фундамент в первой церкви было, помните, как апостолы пребывали, в чем они пребывали? Они пребывали в учении апостолов, или первая церковь так пребывала, в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Вот видите, оказывается, что в церкви без общения – это просто основы, основополагающие. И если мы имеем или мы умеем, можно так сказать, умеем общаться или можем приносить вот эту жертву общения, то это благословение, то это будет говорить о том, что действительно это церковь или действительно этот момент Божьего присутствия среди нас, или мы утверждаем истину, по Писанию поступаем. Я так представляю, когда там написано об апостолах, что они пребывали в общении, то мне не представляется, что к ним можно было применить такую пословицу: «У кого что болит, тот о том и говорит». Как вы считаете, можно ли вот это выражение к ним применить? Как-то не получается, да? Что-то иное в этом общении было. Значит, элемент жертвы общения – это не просто так, о чем-то поговорить, да? Или поговорить о своих, скажем, что болит. Или, как одна сестра говорит, ее уже нет, она в вечности, но мне так намного и надолго запомнился ее внимательный взгляд. Она как-то вышла на улицу, и она одна в деревне жила, и она вышла на улицу, чтобы… говорит, собираются соседки там посидеть и поговорить. А я думаю, пойду я послушаю, что они там говорят. о чем у них там разговоры. Ну, и вышла, говорит, прислушалась так, и слышу, и говорит, я да у меня. Вот она все остальное опустила, а такой, ну, серьезный вывод сделала. И я считаю, она, ну, четко заметила, ведь так же, я да у меня. И я думаю, что не так, наверное, было в первой церкви, когда собирались апостолы, и когда собиралась вся церковь, когда они могли помолиться, и когда они могли иметь вот этот момент общения. И думаю, не так. И вот это слово, слово жертвы, жертвы благоугодны Богу. Таковы жертвы благоугодны Богу. То есть жертва общительности. И вот то, что здесь вот это слово стоит, жертвы. Я думаю, наверное, оно отчасти откроет нам этот образ или вот поможет нам понять, что такое общительность или что значит общение, или как пребывать в общении. В книге Левит, 22 главе, 20 стих, там интересное слово. И там написано слово, когда Израиль или израильтянин приносил жертвы, то он должен был, ну, особенно так к этому быть готовым. Особенно быть готовым к принесению жертвы, ну, в отношении к Богу. И там такой момент, элемент такой написан, что он должен был принести жертву без порока. Он должен был ее приготовить, осмотреть ее. То есть он должен был ее обязательно принести там трёхлетнюю или мужеского пола. То есть это говорилось о том, что какая-то, ну, предварительная подготовка. Не так просто, вот, ну, лишь бы что. Да, или вот, ну вот взял и все, и вот принес. Нет. А серьезный элемент такой написан, что за этим наблюдает Господь. И там такое слово написано, что принеси ее так, чтобы приобрести благоволение. Принеси ее так, чтобы приобрести благоволение. Если ты принесешь ее с пороком, с каким-то недостатком, или, ну, вот так неподготовленно, то это может и не принести благоволение. То есть может даже вызвать отвращение. В книге Малахии мы читаем, что Бог осуждал за жертвы, которые приносились с пороком. То есть когда Израиль совершенно, он, ну, потерял вот это благоговение, он потерял, ну, чувство понимания, что угодно Богу. И вот так они между собой говорили, ну что это такое, это разве мы все умеем? Мы это вот принесем и все. А как на это смотрит Бог? Здесь нам тоже, ну, немаловажно об этом подумать. Жертва общительности. И вот наше общение, его главное, вот когда мы между собой говорим, когда мы в церкви общаемся, когда мы дома общаемся, какая у нас вот атмосфера дома с мужем, с детьми, умеем ли мы приносить эту жертву? Умеем ли мы общаться? И я думаю, что это вот, когда начинаешь рассуждать, то это гораздо вот так глубже, да, и не просто более серьезно. Я так вот представляю, что, и, наверное, так на опыте чувствую, что и в церкви так бывает, и в семьях. Вот бывает, что в семье, ну, легко поговорить. Придешь к какой-то семье в гости, и легко, свободно, так просто, и в общение вошел, и о чем-то можно и духовном поговорить, ну, и помолиться можно, и легко. И ушел, и чувствую, что действительно какое-то благоволение, Божье присутствие здесь было. А бывает, что, ну, как-то трудно, какая-то стена, и как-то не приходит общение, да, или не вяжется, да, об одном, и это как-то не идет, или другое, и это не идет. Бывает и так и в церкви, что когда в группе, я помню, одна сестра у нас не так давно была в гостях, она далеко уезжала в гости, и там она совершенно другая, не то что другая, а в другой группе, она раньше там не была, в этой церкви. И вот она приехала и говорит, знаешь, как там, ну, так легко поговорить, там как будто все вот как-то открыты. Я говорю, а почему так? Она говорит, я даже не могу вот это объяснить, почему, но там так просто и так легко, легко со всеми. Сестры, мне кажется, нам тоже так хочется, да, чтобы было легко, легко в общении. А чтобы было так легко, чтобы вот иметь радость, утешение после общения, нам нужно, я думаю, уметь общаться. Уметь общаться. И чтобы уметь, конечно, где нам учиться? Учиться через Слово Божие. Учиться, может быть, даже на опыте своем. Замечать, быть внимательным. И стараться, чтобы наша жертва или жертва общительности действительно у нас была. жертвы. Ну, раз тот образ взят здесь, я об этом, наверное, и буду говорить. Жертва общительности, жертва. Жертва без порока. Чтобы жертва была доброй, она не должна иметь порока. Но сразу, если этот образ перенести на общение или на общительность, ну так рассуждение. Вот какая может быть, когда мы общаемся, когда мы между собой беседуем или дома, в семье, что мешает общительности? Или что мешает составить добрый разговор или добрую беседу? Некоторые моменты вспомнить, которые говорит нам Писание. Вот такой момент, когда ученики, как-то они в общение друг с другом вошли, и это общение, в общем-то, привело к ссоре. Они рассорились. А почему? А потому что у них были такие мысли, и, возможно, что они даже говорили об этом, кто из нас больше. Сестры, вот этот момент – это порок, я считаю, в общении. Когда мы имеем такие мысли, и когда мы даже, может быть, и говорим об этом, но, может, не так откровенно или прямо говорим, но в наших мыслях или в наших словах прослеживается это, кто из нас больше. Вот этот элемент, он мешает общительности. Ну, как это выглядит? Или как может практически это быть? Ну, когда мы можем сказать, а вот у моего мужа там и все достоинства перечислить, да, он у меня такой-такой хороший, там то-то, то-то умеет, а другой совершенно ничего не умеет. А вот мой вот это сделал, и то, и другое. И знаете, иногда бывает, что вторая сестра будет стоять, и ей будет, ну, нелегко ей будет, нелегко. Бывает, кто-то скажет, что а у меня вот столько детей много, да, у меня больше. Или сказать, что у меня вот лучше там тот сын там учится, а другой вот этого достиг, а этот на такой должности работает, а этот там. И вот все больше и больше, да. Мы можем сказать, что у нас вот это вот такое в этот раз много, или вот того мы достигли большого. И вот этот элемент «больше», кто из нас больше, если это выделяется в наших словах, если это, ну, так скажем, впереди в общении нашем, то это порок. И, ну, надо наблюдать, я считаю, вот за этим, в сердце своем наблюдать, о чем мы говорим. Если мы говорим об этом, то такая жертва не приносит благоволения. Мы разойдемся, и останется какой-то осадок. Я думаю, что еще мешает жертве такой порок, как лукавое подозрение. 1 Тимофея, 6 глава, там 4 стихом написано, что там и словопрение, и все, и лукавые подозрения, от которых происходит. Общение может произойти, или мы поговорили с кем-то, а в сердце нашем осталось подозрение. Ну что такое подозрение? Подозрение – это догадки. Ну, то есть домысливание может быть того, что даже и не существует. Догадки. И вот лукавые догадки, подозрения – сестры, ведь правда, они мешают. Они мешают и разрушают общение. Потом очень сложно, очень трудно найти взаимоотношения. Очень трудно, когда жена, она лукаво подозревает в чем-то мужа. Когда подозревает там сына или дочь в чем-то. Постоянно в таком накале, напряжении может, ну, происходить в семье. Ведь так, такое может случаться и в церкви. Оно просто невозможно потом. И даже человек не может понимать, почему этот человек или эта сестра, она отделилась от меня. Почему она не хочет со мной поговорить. А причина в чем? Лукавое подозрение. То есть какое-то подозрение. А что-то в ее сердце. Я помню, у нас такой был момент, или вернее у меня случай такой был. Сестра у нас, она жила, сейчас она уехала. И такой момент был, она как-то подошла. А я, ну, может быть, так не прямо, но стал замечать, думаю, что-то вот ее грустная она какая-то, на сердце у нее какая-то грусть и печаль на лице. И вот она подошла, говорит, знаешь, брат, вот прости, ну, что-то вот у меня как-то на сердце так тяжело против тебя. А я говорю, а что такое случилось? Она говорит, да вот какое-то подозрение, вот. А я говорю, а почему? Она, а знаешь, вот было время, там месяц или сколько назад, говорит, проповедь ты говорил. И вот в этой проповеди там какое-то было повествование, и ты, говорит, в этот момент на меня посмотрел. На меня посмотрел. И говорит, а мне так показалось, что ты про меня думаешь. Я не мог вспомнить, о чем я, почему я именно, я и говорю, сестра, ну я же на всех смотрю. И, ну как я по-другому, как, ну никак по-другому же невозможно, ведь так. И я думаю, что когда мы вот, это будет и лукавым будет подозрением, ведь так. И потом она разрушает, разрушает общение наше. И невозможно потом. Муж какое-то слово сказал, и мы это слово, ну, лукавый его так преподнес, что оно осталось в сердце, и оно не дает потом, ну, покоя. И разрешить это надо, выйти во свет, открыться, чтобы убрать преграду, чтобы потом произошло общение. Лукавое подозрение – это порог, который мешает общительности. Ну, еще один такой момент, который, считаю, что мешает общительности – это зависть. Зависть. Зависть, она тоже мешает общению. Когда человек завидует, ну, завидует успеху, завидует, что у кого-то что-то лучше и больше, да? Мы в Евангелии читаем, что почему не могло произойти общение между Христом и фарисеями, как раз-таки по причине зависти, от того, что они завидовали. И вот в тот момент, когда они входили в общение, Христос вообще, я считаю, что Он тянулся к ним, что Он, ну, хотел им говорить, хотел им слово говорить, хотел их привлечь, ну, к вечности, к вечной жизни. А что у них получалось? Они Ему завидовали, и зависть в сердце их, вот этот порог, она не давала им открыться для Христа. Они не могли воспринять Его слова, они не могли поверить Его любви к ним. Вот зависть. И в конце они, конечно, делали заговоры там, так далее и так далее. Сестры, я думаю, что это серьезный порог, когда мы завидуем. И вот эта зависть, она будет мешать нашему общению друг с другом. Поэтому, когда мы имеем общение, вот эти моменты учитывать. Жертва общительности. Умею ли я общаться? Свободен ли я вот от этих моментов, чтобы сказать, что больше? Свободен ли я от того, чтобы сказать... или там домысливать что-то в лукавых подозрениях, или вот так свободно ли сердце мое от зависти. И вот приводить это иной раз в порядок, готовить эту жертву, и, я думаю, будет благословение. Еще на что хочу обратить внимание – неугодное общение. Неугодное общение, которое Богом осуждается, которое осуждает Писание. Это общение, когда мы входим, не наблюдая, там нет жертвы общительности. То есть Бог на такое общение, вот некоторые места, может быть, мы сейчас вспомним из Писания, на том, что вот если ты будешь так делать, то Бог не благоволит к этому. Если у тебя будет составляться или будет состоять такое общение, или будешь входить в такое общение, Бог не благоволит к этому. И, ну, даже могут быть серьезные последствия. Поэтому будем внимательны к тому, что предупреждает нас Писание, к тому, что Бог предупреждает. Ну, один из моментов. Я, конечно, далеко не все перечислю. Я так некоторые моменты, направления, чтобы нам хотя бы видеть или вспомнить, о чем говорит Писание. Книга Притчи, 10 глава, 19 стих. Написано так, что при многословии не миновать греха. Сестры, это так. Это так. Что Писание, оно не благоволит к этому, и Бог не благоволит. Если действительно многословие, там такое слово есть, словоохотливый человек, то есть он говорит, ну, не переслушаешь. Я даже, бывают такие вот моменты, знаком, которым человек может говорить беспрерывно два с лишним часа. Это много, я считаю, это много. И даже очень много. Поэтому так надо быть внимательным, и просто при таком многословии не избежать греха. А где грех, какое может быть благоволение? Какая может быть радость или какое может быть утешение после такого общения, когда ты много-много многословил? В Евангелии от Матфея то же самое говорится, в 6 главе 7 стих, там говорится, что в молитве не будьте многословны, ибо вы думаете, что вы будете услышаны. То есть это тоже не имеет никакой вот связи или общения с Богом при большом многословии, оно не дает никакого результата. Я даже так вот наблюдал или думаю оценить это, что такой момент, что иногда человек, ему просто нравится самого себя слышать. Вот он когда говорит, одно говорит, ему нравится своя собственная речь. И вот этот момент, я считаю, нехороший, неположительный. Еще один момент, это в книге Притчи, 20 глава, 19 стих. Там говорится о переносчике. Вот это тоже Библия говорит, и Бог нас предупреждает, не ходи переносчиком в народе твоем. Вот это общение, да, кажется общение, да, от одного к другому что-то передал, но если это перенос, если это какая-то худая молва, как мы примерно вот тоже читаем это в случае с Иисусом Навином, когда вот там они распускали худую молву. То есть они, я так представляю, они ходили от одного к другому и пересказывали что-то, распространяя худую молву. И это мешало общению. После этого в народе израильском они просто остановились в выполнении воли Божией. Они остановились и дальше не могли. И Бог перестал даже к ним благоволить. Вот такой момент. Не ходи переносчиком в народе твоем. Я даже вот как-то замечал, и бывает так, что и в семье, например, бывает, что жена, например, приходит домой, говорит, ты вот слышал вот об этом? Я говорю, слышал. Но знаешь что, я говорю, ты лучше молчи, потому что это слухи. И если оно даже распространится, то пусть будет не от тебя. И это, я помню, что несколько раз вот такие моменты, ты слышал? Так доходит, и бывает и в церкви еще какой-то слух идет. Ты услышал, но ты не стань переносчиком. Если даже оно переносится или перейдет, пусть будет это не от тебя. Пусть это не от тебя. Потому что Бог не благоволит к тому, что ты скажешь, что это даже слух и какая-то худая молва. Еще моменты, которые Писание говорит. Книга Притчи, 22 глава, 24 стих. И 24 глава, 21 стих, что-то похожее между собой. Там написано, не сообщайся с человеком вспыльчивым. И написано, с мятежником не сообщайся. Не сообщайся с человеком вспыльчивым. Там дальше написано так, что чтобы не научиться этому, чтобы у тебя тоже такое же не произошло, чтобы и ты не стал вспыльчивым там, или мятежником, или подобное. Я помню, как-то был такой пример, что в одной семье как-то муж приходит с работы, видимо, или как, он пришел домой, и чувствует вот жена, как разговор какой-то, и у нее какое-то настроение похоже, что он говорит, послушай, а кто у нас дома был? И вот когда, видимо, она сказала, стало понятно, с кем она пообщалась. Не сообщайся с таким, чтобы не научиться. Будет видно, с кем ты пообщался. Конечно, есть моменты, которые нас ярко призывают к доброму. Писание в Новом Завете говорит, что не сообщайся с человеком, который на замечании или на отлучении находится. Не сообщайся с таковым. И тоже последствия. И некоторые бывают, что действительно сигнорируют. А мне это не имеет значения. Написано послание к Титу в 3 главе, 10 стих. Написано «Еретика, отвращайся». Тоже такое есть искушение поговорить с лжеучением каким-нибудь. Человек с лжеучением или там женщина какая-то так интересно говорит. «Еретика, отвращайся». После первого, второго вразумления «отвращайся». Не получится иной раз. А даже, может быть, потом у тебя останутся в сердце такое переживание, что сомнения появятся. И бывали случаи, что человек даже уходит, вот так пообщается и уходит. Но есть такое слово, когда написано в Новом Завете, что не судите и не судимы будете. Это тоже вот Писание, Бог предупреждает нас, чтобы в нашем общении этого элемента не было. Не было осуждения. Не осуждайте прежде времени, пока Господь не придет и откроет сокрытое во мраке. Я думаю, что есть такая разница между, когда мы обличаем или когда мы хотим подойти к человеку и указать на его ошибки, и между тем, когда мы обвиняем, когда мы говорим, ты такой плохой, сякой, и ты вообще даже недостоин, или недостойна. Знаете, вот это уже элемент осуждения. Вот это осуждение очень тяжело и очень трудно после такого общения. Я думаю, что проще и легко, когда человек подошел с любовью, можно так, если сказать, что в образах, он подошел просто тебе ноги умыть, То есть это надо наклониться, да, чтобы ноги умыть. Это нужно самому смириться прежде, и тогда оно получится. Получится не осуждать, а обличить и обличить с любовью, чтобы цель обличения была любовь. Вот такой момент Писание нас предупреждает. Ну и еще что сказать. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, чтобы «я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Вот даже такой момент, сестры, бывает. Бывает. Ну а как это бывает? Ну, там написано «через идоложертвенное». Когда человек принимает идоложертвенное или участвует в идоложертвенном. И вот это участие в идоложертвенном, оно вводит вот в такое страшное общение, общение с бесами. Ну, как это порой выглядит? Я маленькое сравнение или пример. Мы недавно вот рассуждали в церкви, и так вот оно пришло в мысли. У нас вот бывает, что скажет человек, говорит, даже думая, что может быть кто-то из сестер, бывают вот такие мысли, чтобы помянуть. Или кто-то из там, родственников, или вообще знакомых, они говорят, вот какая-то пища, еда, помяни. Вот там полгода прошло, там, или 9 там, дней, или 40, вот помяни. Знаете, мы иногда так говорим, поминать не буду, но вот как пищу возьму. Она говорит, ну хорошо, бери, вот детям раздашь, угости. А я считаю, что не бери, не бери. И почему не бери? Вот бывает такой момент сравнения. Приходит, например, человек к нам и говорит, дай, пожалуйста, 10 рублей. Зачем? Ну, знаешь, я болею там или еще что-то. Ну, пьяный приходит или выпивший, ему надо вот что-то. Мы говорим, не дам. Он говорит, дай на хлеб. Мы говорим, ты что, хитришь, да? Он тебе все расскажет, что на самое благое дело, лишь бы ты только дал. Понимаете, ну ты дал, и что? И ты почувствуешь на себе бремя. Я считаю, то же самое. Этот человек, он все, что угодно может тебе сказать, лишь бы ты только взял. Не будь в общении с бесами. То есть не бери идоложертвенно, не участвуй в этом. Вот так некоторые моменты только, которые говорят вот о нашей жертве общительности, вот об общении. И так что не всегда и не со всяким, и не вот так просто общение происходит. Ну и последнее, на что хочу обратить внимание, это как доброе общение. Доброе общение, общение, которое приносит благоволение, которое приносит участие Бога в наше общение между собой, где Бог начинает с нами входить, где приходит благодать. Мы в книге 1 Иоанна, в первой главе читаем такие слова. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот посмотрите, как здесь момент такой написан. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом. Вот оно доброе общение, вот оно жертва общительности. Не скрываем ничего друг от друга. То есть ходим друг при другом свободно, не лицемерим, да, за глаза ничего не говорим. Вот имеем такое общение, не скрываем ничего друг от друга. Если мы ходим во свете, то есть признаем иной раз свои ошибки друг при другом. Сестры, когда мы признаем ошибки друг при другом, придем мы к сестре или там к мужу, или к детям и скажем «прости», вот это и есть хождение во свете. И написано «кровь Иисуса Христа очищает». Вот если этого общения не происходит, не происходит то, чтобы признаться вот в том или в ином каком-то деле, или там ошибке в своей, кровь Иисуса Христа, вы можете дома много каяться, да, и на молитве много времени пройти, но если не пообщаться вот с тем человеком, оно не приходит благоволение. Ходить во свете. Вот такой еще момент, я думаю, что общение, доброе общение, когда оно ведет к духовным вещам, когда мы говорим о духовном. Очень хороший пример – это беседа с самарянкой, 4 глава в Евангелии от Иоанна. 4 глава в Евангелии от Иоанна. И как вот видно, что Христос, вот удивительно, вот если читать его, как он с простых вещей, просто дай мне пить, а кончилось тем, что он говорил уже о небе с ней. Он говорил о серьезных вещах богопоклонения, богопознания. Он такие истины глубокие открыл. А началось просто, дай мне пить. Я думаю, что многие беседы или общение между нами, они тоже начинаются, кажется, с бытовых вопросов, с того или другого. Но доброе общение, если мы сможем и замечаем в нашем общении духовный элемент, что мы говорим о небе, о вечности, и сможем как-то вот так беседу направить к этому. Ну, направить, чтобы о Боге мы поговорили. И тогда что-то останется, и Бог благоволит. Это присутствие Божие. А когда поговорили, кажется, много сказали, да, но ни о чем. Только вот о каких-то домашних. И уходим, а на сердце остается, ну, неудовлетворенность и какая-то пустота. Книга Екклесиаста, 3 глава, 7 стих. Там написано так, что «время говорить и время молчать. Всему свое время». Я тоже думаю, что доброе – это когда мы можем говорить и можем слушать. Это доброе. Доброе, когда мы говорим своевременно, когда мы можем сказать слово вовремя, подсказать дочери там, или сыну, мужу, или еще сестре, мы сможем вовремя подсказать, вот так или иначе, или вовремя подойти. Я думаю, что здесь вот есть время, когда мы можем говорить. У нас не так много времени, но еще небольшое сравнение или пример в Ветхом Завете здесь на эту тему. Вот время говорить, время общения. Я думаю, что есть такое время у нас, сестры, когда мы принимаем гостей, гостеприимство. Я тоже думаю, что это общение. И доброе, к чему призывает нас Господь. И гостеприимство, или будет ли мой дом гостеприимным, я считаю, что много зависит от моей жены. Или много зависит от вас, сестры. Не так ли? Будет ли мой дом гостеприимным? У нас есть такой пример в Священном Писании, в Ветхом Завете, когда пророк Елисей, это в 4 книге Царства, 4 глава, описывается, когда пророк Елисей заходил к одной женщине в Саам. И вот там, что она делала? Там не было большого, так скажем, бесед духовных, но она просто устраивала для него ну, такие добрые условия. И что оно вызвало? Оно вызвало благоволение. И он говорит, что сделать тебе? О чем, может быть, пойти поговорить? Или то, или другое? И вот такой момент, что и дитя потом появилось, благословение появилось в этой семье. Я думаю, что вот это гостеприимство, иметь вот правильный подход вот к гостям, это тоже очень много значит. И это благоволение на моем доме. Недавно совсем приехали сестры, и мы взяли их в гости. И среди них была одна пожилая сестра. И потом прошло некоторое время, и дочь моя, старшая дочь, говорит, «Знаешь, папа, мне так она понравилась. Мне она вообще нравится, вот эта пожилая сестра. Она такая вот, ну, такая удивительная». А я говорю, «Ну, ты посмотри, какая вот она. Она кроткая, она спокойная. Никаких вот там, ну, лишнего чего там не говорит». Она говорит, «Да». Знаете, я так думаю, что те, кто у нас в гостях, мы иногда хотим там братьев пригласить, или там, если служителя посетили нашу церковь, мы их быстрее даже в очередь, кто их возьмет сегодня на ночь. А я думаю так, а если сестра какая-то? И знаете, дети иногда обратят внимание и скажут, мне она очень понравилась. И это тоже очень важно, обратить внимание и пригласить гостей. Это доброе общение, это жертва общительности. Последнее тут, я думаю, чтобы мы, наше общение в послании Иоанна, в первом послании, в первой же главе, там написано, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. Я считаю, сестры, что хорошее общение или доброе общение, жертва общительности, это когда мы можем попросить благословения и поблагодарить. Когда всякая наша беседа может закончиться молитвой. Или то, когда мы можем об этом помолиться. Можем сказать об этом Господу. Вот это доброе общение, это добрая жертва. Пусть нас благословит Господь в наших жертвах, чтобы мы в нашей жизни не забывали этой доброй жертвы, жертвы общительности, и чтобы жертвы наши принесли нам благоволение. Аминь. ничего не проходит бесследно, ничего, ничего, ничего недостаточно жить нам безвредно, жизнь должна быть прекрасной, полезной, в ней должно быть другим хорошо. Нет вещей на земле без последствий, и лихая бездумность порой то же самое, что бессердечность. На нее кто-то смотрит беспечно, за нее слезой, за нее кто-то платит слезой. Может многое быть безответным, но нельзя забывать одного. Ничего не проходит бесследно, жизнь должна быть прекрасна.